69. В чем причина непереносимости жары? Причин может быть много, и самое обычное из них – отсутствие привычки к жаркому климату. Трудно представить себе любителя пожариться на солнышке, родившегося и выросшего в Гренландии. Но очень часто непереносимость жары – признак гипертериоза, то есть базедовой болезни. Ведь избыток гормонов щитовидной железы способствует ускорению обмена веществ и повышению температуры тела. Возможны и другие причины, также связанные с изменениями в эндокринной системе.